День открытых дверей был своего рода традицией школы СОБУ и проводился для 11-классников. Формы использовались для выявления интересов учеников, чтобы затем послать их туда, где они смогут больше узнать о своем предполагаемом месте работы. Мероприятие было частью программы, призванной развить в сердцах учеников любовь к труду и привязанность к фирме. В целом, ничего особенного. Уверен, в любой школе найдется подобная программа. Проблема заключалась в том, что она проводилась в то время, когда лучше уделить внимание учебе и подготовке к совместным экзаменам. «Зачем устраивать это в такое время?» – спросил я, сортируя формы. «Самое время, Хикигая», – ответила учительница, делая очередную затяжку. «Ты разве не в курсе, что тебе скоро придется выбирать предметы для последнего года?» «Я не слышал». «Мне казалось, об этом говорили на классном часе. Но меня там не было, так что я ничего не знаю. Ладно, сейчас на носу промежуточные экзамены, а затем уже каникулы начнутся. На учебе нужно сосредоточиться, а не всякой фигней заниматься. Мне показалось, что я нашел правильный аргумент, тем более, что учительница продолжила дымить своей сигаретой. Школа СОБУ, в которую я ходил, готовила своих учеников к дальнейшему поступлению в университет. Большинство учеников к этому и готовились ни на минуту не забывая, что после окончания школы они должны сделать новый шаг. Что касается меня, то я уже все рассчитал и определился с моими планами на будущее. Работать я точно не буду. Могу представить, о чем ты сейчас думаешь. Так куда ты пойдешь? Технический или гуманитарный класс? Ну, понимаете, я... Но стоило мне открыть рот, как меня перебили. А вот он где! Ушедшая покачала головой, тряхнув при этом волосами, собранными в пучок с одной стороны. Как обычно, на ней была короткая юбка и блузка, расстегнутая на пару пуговиц, выставив грудь на показ. Юигахама Юи. С недавних пор моя знакомая. То, что я считал ее просто знакомой, несмотря на то, что мы одноклассники, многое говорило о моих коммуникационных способностях. Да, они были отстойными. О, Юигахама, извини, что забрала его у тебя. Он мне не принадлежит, так что незачем извиняться. Юигахама замахала руками, словно говоря, что вовсе он мне и не нужен. Меня так запросто отвергнули. «Чего хотела-то?» – спросил я ее. «Ты не пришел в клуб, поэтому тебя решили найти. Я хочу сказать, Юигахама решила». Вместо Юигахама ответила другая девушка, вдруг появившаяся за ее спиной. Последнее можно было и не говорить, я так и понял. Черноволосая девушка, сопровождавшая Юигахаму, была Юкиносита Юкина, и ее единственной хорошей чертой была ее внешность, похожая на фарфоровую куклу, но такая же холодная, как этот самый фарфор. Как вы уже поняли, нас нельзя было назвать лучшими друзьями. Мы оба состояли в клубе добровольцев, и она была его главой. Изредка нам удавалось поладить, но все остальное время мы были готовы вцепиться друг в друга. Большую часть времени тянулась перепалка, в ходе которой мы старались побольнее ударить противника. «Я пошла по школе и стала спрашивать, не видел ли кто тебя?» Продолжила Юигахама. «И все говорили, Хигая, кто это? Кошмар!» Можно было и не рассказывать. Как эта клуша умудряется всякий раз попасть в самое больное место? Она ведь даже не целится специально. У нее все и на инстинктах или как? Кошмар, повторила она еще пару раз, снова напомнив мне, что никто в этой школе не в курсе о моем существовании. Впрочем, все не так плохо. Я-то знаю многих учеников. Судя по тому, что я их знаю, а они меня нет, то моя будущая профессия становится очевидна. Ниндзя. Ну, извини. Извини, что никто меня не знает. Я даже извиняюсь за такое впервые. Если бы не моя сила воли, мог бы и сорваться. Не то чтобы мне так уж и нужно. Йигахама принялась ходить вокруг да около. Но не мог бы ты дать мне свой номер? А то странно, когда приходится бродить по школе и искать тебя где попало. Мне даже спрашивали, в каких это мы отношениях. Она покраснела, словно одно воспоминание о моих поисках ее страшно смущало. Сложила руки перед собой и отвернулась, однако поглядывая на меня уголком глаза. Ну хорошо, почему бы и нет? Я достал телефон, и Йигахама тут же оживилась, выхватив свой, обильно украшенный всякими блестящими штучками. «Липоватый гаджет», — заметил я. «А что, разве не мило?» — переспросила она и повертела его передо мной. «Там еще и брелок, звенящий, если потрясти его». «Да, это удручает». «Меня можешь не спрашивать, я не разбираюсь в стиле шлюх». «Так ты любишь блестящие вещи? Это тебя шлюшит». «Суши? Не зови меня шлюхой!» Йигахама кровожадно посмотрела на меня. «Хикигая, ты, похоже, совершенно не понимаешь, что значит всякие блестяшки для школьника». Заметила учительница с таким видом, словно говорит что-то другое. Хотя при чем тут суши, мне тоже непонятно. «Если ты не видишь, что мило, а что нет, то проблема прежде всего в твоих глазах». Все больше народу узнает, что мои глаза подобны глазам мертвой рыбы. Ну и ладно. «Так ты можешь скинуть мне свой номер?» «Ну, у меня смарт, так что нет». «Чего, вручную уводить?» «Мне эта функция не нужна, я вообще не люблю телефоны. Держи». Я протянул трубку Йигахаме, которая нервно схватила ее. «Сейчас запишу. Не все, кстати, готовы даже дать свой телефон другим в руки». «Да мне все равно. В нем нет ничего секретного. Мне пишет только сестра и Амазон». «Что, серьезно? Погоди, Амазон?» Незачем так удивляться. Йигахама с невероятной скоростью записала меня в свой телефон. Полная противоположность мне. Я спокойный и размеренный. Она быстрая и резкая. Да, она печатает быстрее, чем Айртон Сена ездил. «Ничего себе ты печатаешь!» «Ничего особенного. Это твои пальцы, наверное, не разработанные, раз уж ты никому не пишешь». «Считаю это оскорблением», — сказал я. Неоднократно писал девчонкам в средней школе. Бум! Йигахама тут же выронила телефон. «Эй, это вообще-то моя вещь!» «Да ладно!»